Помолчав, он тоном триумфатора добавил: «Или, может быть, Ленин не удовлетворяет требованиям марксиста с точки зрения Бухарина?» Здесь Сталин привел ленинские работы о левом ребячестве и о мелкобуржуазности, о продналоге, очередные задачи советской власти, где Владимир Ильич совсем в другом контексте употребляет слово «дань». На голос вместо все-таки по отношению к середняку никогда не употреблялось понятие «дань», Сталин немедленно парировал: «Не думаете ли вы, что середняк ближе к партии, чем рабочий класс? Но и марксист вы липовый». Общий смех. «Если можно насчет рабочего класса говорить о дани, насчет рабочего класса, партии которого мы являемся, почему нельзя сказать то же самое насчет середняка, который является всего-навсего нашим союзником?» Тут Сталин, довольный, что он уличил теоретика в беспомощности, добавил, что он, де Бухарин, угодил здесь пальцем в небо. Сталина мало беспокоило, что он перевел спор в малосодержательную плоскость. Говорил или не говорил Ленин слово «дань», сущностная система для него осталась на втором плане. Мы уже упоминали, что во многих дискуссиях Сталин прибегал к одному и тому же приему, который всегда ставил в тупик оппонентов. Он подавал себя защитником Ленина, исходил априори из того, что только он правильно, верно истолковывает Ленина. Почти на любой аргумент противной стороны у Сталина быстро находилась цитата, выражение Ленина, иногда высказанное совсем по другому поводу. Он давно заметил, что броня из ленинских цитат делает его практически неуязвимым. Зиновьев, обсуждая однажды коминтерновские дела, когда их отношения уже основательно испортились, в споре бросил Сталину довольно удачную фразу: «Для вас ленинская цитата как охранная грамота вашей непогрешимости, а надо видеть ее суть. А разве плохо идея быть охранной грамотой социализма?» Тут же нашелся Сталин. Прямолинейность, наступательность, воинственность, грубость Сталина в конце концов помогли ему повергнуть своих оппонентов. Странное дело, нередко более тонкие, иногда даже изящные аргументы Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина не встречали поддержки в аудитории, а грубоватые, плоские, часто просто примитивные филиппики Сталина, тесно увязанные с защитой Ленина, генерального курса партии, единства ЦК и так далее, быстрее доходили до сознания людей. Сталин в бесчисленных спорах и полемике с ними одолевал их главным своим аргументом. Они хотели ревизовать ленинизм, а он его защитил. Такая интерпретация уже с начала 30-х годов стала официальной. Сталинское мышление было очень схематичным. Он любил все разжевывать, популяризировать до элементарщины. И если оппоненты излагали свои идеи иначе, генсек это квалифицировал очень жестко. Не марксистский подход, проявление мелкобуржуазности, анархистская схоластика. Догматический интеллект Сталина оказался неспособным постичь хотя бы относительной глубины философии. Генсек, мы знаем, чувствовал это сам, поскольку долго и настойчиво пытался расширить свои знания в области философии. По рекомендации руководства Института Красной Профессуры, Сталин пригласил к себе для своеобразных уроков по диалектике известного в то время советского философа Яна Стена из плеяды старых большевиков. Стен работал заместителем директора Института Маркса и Энгельса, был затем ответственным сотрудником аппарата ЦК, избирался делегатом ряда партийных съездов, был членом ЦКК. Как Карев и Луппол, он со временем будет объявлен меньшевистствующим идеалистом, теоретическим прислужником троцкизма, но это будет потом. А пока Стен выступил в качестве учителя философии, а Сталин в роли ученика.